Именно при помощи энергии пара, железной дороги и могучих локомотивов строились империи, определившие облик Земли в наше время. Но что куда важнее, так это то, что появление первого локомотива дает надежду. Надежду на то, что когда-то мы восстановим утраченное, создадим полноценный новый дом в мире системы. Новичкам не придется выживать в кластерах, сражаясь не на жизнь, а на смерть с монстрами. Фракции больше не будут грызть друг другу глотки ради контроля над очередным регионом. И что наступит мир, и никому не нужно будет никуда гнаться. Ясное дело, что это не что иное, как утопия. Даже на Земле конфликты никогда не утихали. Что уж говорить о мире системы. Но разве это мешает мечтать? Совсем нет. Прошу всех на борт. Кивнув гвардейцам, я указываю рукой на мостик, перекинутый через край перрона. Актриса деликатно протягивает мне свою ладошку. Данте и я шагают следом. Пройдя тамбур с двойкой солдат, как-никак, а за безопасностью должно следить всегда и везде, мы оказываемся в вагоне класса люкс. Хотя справедливости ради, класса эконом или того же бизнес еще просто не существует. Паровоз-то один, и то экспериментальный, как, собственно, и вагоны к нему цепляющиеся. Ввиду того, что скорость нашего первого локомотива не так чтобы велика, мебельщикам не пришлось ломать голову, как обустроить внутреннее убранство. Никаких вам прибитых к земле лавок или коек из плацкарта, а вполне себе комфортабельные кожаные кресла, несколько столиков, лампы на стенах, пушистый ковер на полу, даже пара шкафов есть, в которых спрятан экстренный запас королевского сидра и прочих напитков. На фоне уличной прохлады в вагоне сухо, тепло и пахнет свежим лаком, а уютненько тут, отстраняется от меня актриса и занимает самое уютное, с ее точки зрения, кресло. Скинув туфельки, она елозит ступнями по ворсу ковра, расплывшись в довольной до нельзя улыбке. Остальные пассажиры не отстают от нее. «А где у вас тут бар?» А сразу же направляется по моей указке к шкафчику с сидром. Оттуда он изымает бутыль с рисовым вином из Киото. Данте же замирает напротив повешенной в коридоре картине. «Осада утеса», так называется произведение. «Впечатляющая работа», отмечает мужчина, заложив руки за спину. «Потому и повесил», улыбаюсь я, встав бок о бок с собеседником. «Ни одна Москва имеет при себе таланты подобного толка. Благодаря тому, что фракции внутри Союза уже не должны были бороться за собственное выживание каждый день, все большее внимание уделялось культуре, досугу и развлечениям простых игроков. Такова уж природа человека, стоит ему удовлетворить базовые потребности в виде поесть, поспать и найти себе пассию, то он тут же начинает мечтать о чем-то большем, о признании, о том или ином виде досуга, о каких-то нематериальных материях. Когда угроза голода зимой стала совсем уж иллюзорной, в Спарте случился настоящий бум. О себе заявили художники, музыканты, поэты, писатели, танцоры и многие-многие другие. Театры оказались переполнены. На каждый сеанс залы наполнялись под завязку. Формировались музыкальные оркестры, которые не только и воссоздавали музыку с земли, но и создавали что-то свое, что-то совершенно новое. В городе успела открыться даже картинная галерея, на которой была собрана коллекция, посвященная развитию Спарты. Среди картин можно было увидеть захват голубой устрицы, сдачу сладкой жизни, битву с кочевниками в степи, восстание духов в Милане, казнь Браги от моих рук и много-много чего еще. Особенно мне, конечно, понравилась картина с осадой утеса. Выполнена она была масляными красками. Полыхающий полис выглядел до нельзя трагичным и торжественным, тогда как изображенная армия Афин походила на полчища демонов. Нашлось, кстати, на холсте и место для Богучарова. Бывший депутат был нарисован в самом центре защитников, вскидывая окровавленный кулак над головой. Нужно будет обязательно показать лорду-наместнику этот образ. Ему определенно придется по душе, хоть мужчина этого вслух и не признает. Так или иначе, но жизнь идет своим чередом. Общество меняется, оно становится куда более сложным. И я уже ощущаю, что в моих руках оказывается не просто город с россыпью полисов и форпостов, а полноценное миниатюрное государство, у которого есть своя армия, свое правительство, свои традиции и обычаи. Остается лишь закрепить статус королевства у самой системы. Звучит привычный стук колес железнодорожного состава, а и актриса обсуждают вопрос касательно патрулирования северных кряжей. Необходимо прочесать горы вдоль и поперек, вычислить все пещеры, ведущие к жрецам, а также взять их под свой контроль, создать сеть форпостов и систему оповещения для наблюдения за регионом и своевременной связи с руководством. Данте мерно посапывает в своем кресле, а я смотрю в окно за несущейся за ним степью. И ведь всего-то полтора года назад я разъезжал по ней, сражаясь с Великой Ордой. Сейчас, сидя в вагоне, это кажется чем-то далеким, а ведь прошло всего ничего времени. Вот что бурный прогресс сделает с восприятием. Построенный мною шалаш, первая плантация, первое копье, плетеный щит – это кажется каким-то сном. Даже и не верится, что за два года мы так далеко шагнули вперед. Тот же паровоз, что натолкнуло на его изобретение, весенняя распутица. Она явилась и в мир системы. Да, каменные дороги не особо были ей подвержены, но вот все остальное. Каменных дорог оказалось просто недостаточно, чтобы поддерживать нынешние темпы торговли Союза. На дорогах, шедших из Спарты в Вавилон, не раз за последние месяцы случались пробки. Торговцам приходилось тратить немало времени, чтобы дать встречной стороне проехать по дороге. И наоборот, потому создание железки стало просто необходимым. Союзу требовался альтернативный способ доставки товаров, людей, грузов, и железная дорога подходила для этого как нельзя кстати. Всего-то потребовалось доработать паровую турбину Герна. При помощи гайки, а также внедрения осколка кристалла Лапуты, удалось построить полноценный паровой двигатель, да такой, что сумеет потащить за собой целый грузовой состав. Я перевожу взгляд на актрису, а и Данте. Сейчас они выглядят куда спокойнее, нежели во время собрания, в том числе и потому, что приняли свою судьбу. Свой выбор, мое лидерство, поездка на паровозе была задумана мной, и чтобы пустить пыль в глаза моим соратникам, образ Спарты должен был стать непоколебимым в их глазах, чем-то недостижимым, чем-то великим. Я должен был привязать лордов и леди к себе, к своей фракции, к своему уже королевству, и почему бы не использовать для этого технологическое превосходство, что я и сделал. Одно дело, создавать картечницы, флейты, рейдеры на море, галеры и прочее, и совсем иное, демонстрировать свою мощь вот так, посредством узнаваемых образов, используя массовую культуру себе же во благо. Сейчас я могу смело заявить, что моя задумка удалась. Тот же А сейчас вовсю потягивает рисовое вино. Да, отчасти он озадачен тем, что будущее не слишком понятно, а также проблемами борьбы с недовольствами в Киото. Однако это проблемы, которые имеют решение. Он не мечется из стороны в сторону, не ищет возможности, как бы укусить меня, Спарту и Союз, не бьется в истерике. Локомотив четко сформировал в его голове образ сильной Спарты, образ, который ничто уже не разрушит, и он будет только крепче и ярче, чем больше новинок мы явим миру системы. Спартанское королевство еще не родилось, но я знаю, что нас ждет множество преград, их просто не может не быть, но Спарта справится, в этом я не сомневаюсь. Все только-только начинается. В новой надежде, станции, построенной на руинах сгоревшего поселения, актриса и Данте оставляют нас. Им теперь предстоит путь до своих полисов. Со мной остается только лидер Киото, а поедет со мной до самой Спарты, после чего отправится в солнечный берег, чтобы добраться до Киото морем. Из-за осложненного движения на основных дорогах Союза, так будет в разы быстрее. В пути мы разговариваем обо всем и ни о чем. Среди всего прочего мы затрагиваем и тему развития железных дорог. «Шурик, а ты не думал проложить между Киото и Спартой подземный туннель?» – спрашивает мужчина. «Туннель?» – уточняю я. «Да, туннель», – кивает он. «Раз уж мы вступаем в эпоху пара, то почему бы не использовать это на полную? Долина Киото крайне богата полезными ископаемыми. Уголь, железо, медь и много чего еще. Соединив же твой полис и Спарту, мы сможем в разы облегчить логистику для наших фабрик», размышляю я вслух. «Именно так», восклицает мой собеседник. «Если мы все станем единым королевством, то будет не лишним озаботиться о перспективах развития региона. Москва и Константинополь – это, естественно, продовольственные центры. Именно они поставляют больше всего еды для Союза. Спартанская картошка им ничем не уступает, но у Москвы под свои поля есть целая долина». Выждав мгновение, парень продолжает. «Спарта и ее предместья так или иначе станут промышленным центром. Врата, бухта Уилсона, солнечный берег. Там можно разместить еще много производств», предполагает он. «Милан же у нас возьмет на себя легкую промышленность и скотоводство», усмехаюсь я. «Идея определить вектор развития для каждого поселения меня привлекает. Есть в этом решении логичное зерно. Почему бы и нет?» пожимает плечами О. Но вот Киото мы можем стать главной верфью королевства, не говоря уже о всех тех шахтах, что можно у нас разместить. Так вот к чему был затеян весь этот разговор. Как я уже говорил, парень напротив меня, крайне вдумчивый и прагматичный человек, а быстро пришел к тому, что прежнее положение дел не вернуть, и не стал из-за этого факта убиваться, а нет. Вместо этого мужчина на ходу придумал, как обеспечить своему полису светлое будущее. Главная верфь королевства, самая богатая по ресурсам область в королевстве. Вслед за шахтами пойдут и ряд производств на местах, железная дорога опять же. Возможно, что придется и туннель прокладывать для сокращения пути до фабрик в Спарте и во вратах. Таким образом обеспечит благосостояние своего полиса. Киото не будет забыт, не останется где-то в стороне. Нет, Киото сразу же переродится в третье поселение всего королевства. Сразу же вслед за Спартой и Вавилоном. Морские ворота Спартанского королевства. И ведь стоит признать, а ловко это придумал. Я сразу и не сообразил. Но обличать мотивы мужчины я не собираюсь. Отчасти предложения лорда Киото действительно могут пойти нам всем на пользу. Нужно будет устроить отдельное собрание министров по этому поводу. Но ведь какой хитрец, какая игра, как все провернул. И это за время меньше суток. Что ж, я подробно рассмотрю твои предложения, О, обещаю я, как только тому будет располагать ситуация. Большего я и не прошу, улыбается мужчина, достигнув своей намеченной цели. Да, с такими союзниками не забалуешь. В это же время к нам подходит один из гвардейцев. «Мой лорд, мы приехали в врата. Вот-вот прибудем в Спарту», — докладывает тот. «И вот, пора. Самое время союзу стать королевством. Остается последний шаг». Глава 23. В Спарте царит уже привычное мне оживление. Улицы просто кишат игроками что из самого города, что со всех уголков союза. Хоть Спарта и не является торговым центром ввиду своего расположения, но она все еще считается самым развитым поселением в округе. А уже только это невольно привлекает просто ошеломляющий поток торговцев, туристов и просто жителей. Мое желание сформировать полноценное королевство обуславливается еще и тем, что к нам потянулся полноценный поток переселенцев. Вот так просто, да. Игроки с архипелага, из Афин, Винланда, Москвы, Киото и Рима, все они желают быть поближе к прогрессу, поближе к цивилизации. Ведь пока наши союзники все еще застыли в античности или раннем средневековье, Спарта вовсю двигалась к следующей эпохе. Пока что этот поток желающих сменить начальство незначителен на фоне наплыва новичков, которых разведчики все еще находят в незаселенных кластерах. Но чем больше проходит времени, чем сильнее мы опережаем союзные фракции, тем все больше будет становиться этот ручеек. Его просто так не остановить. Подобные процессы происходили во всех странах на Земле, когда население из деревни перебирались в города за лучшей жизнью. Так и те же, например, рабочие с плантации Константинополя, устав от того, что им приходится денно и ночно пахать под палящим солнцем, берут судно до солнечного берега, чтобы уже оттуда добраться до Спарты и найти там работу поприятнее, перспективнее. Все же у нас и ебалов платят больше, и условия труда получше. Можем себе позволить как-никак, поэтому-то я и форсирую решение о создании полноценного спартанского королевства. Если миграция игроков из одной фракции в другую может вызвать негатив и усложнить отношения между мною и прочими лордами и леди, то вот если мы будем действительно одним государством, то этой проблемы можно будет избежать. Так что проблемы у союза имеются не только снаружи, но и внутри него самого. Но что тут поделать? Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Так и чем больше твоя фракция, тем все больше подводных течений в ней протекает. За всем не уследить, все не урегулировать, не отдавив кому-то пятки. От железнодорожной станции, размещенной в промышленном секторе, я проезжаю в поместье лорда. Внутри меня уже дожидаются Хрюша и Геля. Девушки тут же целуют меня и не выпускают из своих объятий целую минуту. Приятно вернуться туда, где тебя ждут. Однако дела не ждут. Ко мне тут же подходит Михалыч, протягивая ладонь для рукопожатия. Ответив, я провожаю мужчину до своего кабинета, где Михалыч и начинает свой доклад. «Как у нас сейчас обстоят дела?» Спрашиваю я. «Дела у нас идут замечательно. Не считая, конечно, рутины», усмехается мужчина, поудобнее устраиваясь в кресле напротив. «Проблем Константинополь или Афины не создавали?» Задаю я вопрос. «Все же именно эти две фракции являлись наиболее беспокойными». «Нет, игроки там молчат, словно воды в рот набрали, качает головой Михалыч. Слухи о победе над Техасом распространяются со скоростью света. После таких известий только дурак посмеет мутить воду. Это хорошо, отмечаю я, потому что дальше, больше, мы создаем спартанское королевство. Лорды и леди Союза согласились, удивляется Михалыч. Как мэр Спарты и мой старый друг, он имел общее представление о моих планах и о том, как я хочу, чтобы Спарта развивалась. С неохотой, но куда им деваться, улыбаюсь я. В противном случае Париж придет за всеми нами рано или поздно. Это да, неприятно, соглашается со мной собеседник. В таком случае, будут какие-то особые указания для меня, разве что следить за ситуацией в целом и держать руку на пульсе, говорю я Михалычу. Наши союзники согласились стать частью королевства, но нельзя исключать неприятных инцидентов или попытки переиграть все в последний момент. Сейчас нам не нужно ничего из этого. Плюс, надо удвоить безопасность. Спарта – это центр нашей силы. Здесь можно ожидать как шпионов, так и террористических актов. В том, что консул готов играть грязно, у меня нет никаких сомнений. Так что раз у меня есть глаза и уши рядом с ним, кто застрахует нас от зеркальной ситуации? Хорошо, я подниму этот вопрос перед Клещом и Русом, заверяет меня Михалыч, вставая с кресла. В таком случае я могу уже к вам обращаться, как мой король. В глазах Бесита, мужчина задорно улыбается. Птенцов по осени считают, не так ли, Михалыч? Не сдерживаю я ответной ухмылки. И то верно. И как я мог запамятовать? Михалыч оставляет мой кабинет с улыбкой на губах, а я же, подождав какое-то время, решаю, наконец, наведаться к Стиле. Нельзя больше откладывать это решение. Я подготовил все, что только можно. Все заинтересованные лица о предстоящем событии уже все знают. Пришла пора Спарте стать чем-то большим. Я вхожу в залу, в которой находится Стела. Прикасаюсь к ее холодной поверхности. И система просто взрывается серией сообщений. Внимание! Вы действительно хотите перейти на следующий этап? Система произведет ряд изменений. Да нет, выбираю, естественно, да. Внимание! Для создания королевства необходимо согласие всех участников. Система запрашивает подтверждение у членов Союза городов. Леди-актриса согласна стать вашим вассалом. Лорд Данте согласен стать вашим вассалом. Лорда согласен стать вашим вассалом. Условия выполнены. Подтверждения получены. Внимание! Вы находитесь на этапе города 2-го уровня. Чтобы изменения вступили в силу и вы сформировали королевство, вам требуется пройти испытание. Желаете совместить испытание для города 3-го уровня и для королевства 1-го уровня? Внимание! Сложность испытания будет повышена. Да нет, собственно, такое мы уже проворачивали на этапе города, так что почему бы и нет? Нажимаю «Да». Поздравляем! Вы выбрали совместить испытание. Обратите внимание, испытание будет общим для всех фракций королевства. Для испытаний королевства и выше система не отключает функции Стелы. Внимание! Подготовьтесь как следует. До начала испытания 503-59-59. А вот это, я понимаю, счетчик. 3 недели на подготовку. Похоже, система действительно готовит нечто серьезное. С другой стороны, иначе и быть не может. Если на этапе города у нас было нашествие духов, то что же будет на этапе королевства? Остается только гадать. Но я знаю, мы обязательно справимся. Так было и так будет. Самое главное, успеть до нападения Парижа. Ведь если легион придет в разгар испытания или же сразу после него, нам придется тяжко. Но и тянуть дальше нельзя, так что я принимаю решение уверенно и бесповоротно. На выходе же из зала меня встречает Алиса. Блондинка приветливо машет мне ладошкой, пока я удивленно смотрю на нее. Мне казалось, или ты осталась в Техасе, спрашиваю я, и как она только добралась так быстро. Мой карманный гений прыгает в мои объятия с коварной ухмылкой. Между прочим, лорд Шурик, мы вступаем в новую эпоху технологий. Вы вообще вон на поезде приехали, и ничего. Так ли удивляет, что я добралась за пару суток до Спарты? Смеется она. Пара суток, отобрала у гайки дирижабль, интересуюсь я. Не отобрала, а модернизировала и провела испытания на ходу. Вскидывает пальчик блондинка. После чего мы обмениваемся понимающими улыбками, но это даже не важно. Я не просто так прилетела в Спарту. Не для того, чтобы повидаться со мной, кладу я руку на сердце. Это, конечно, тоже, но не только, не идет на поводу моей актерской игры. Алиса, мы смогли, Шурик, мы создали чудо-оружие. Чудо-оружие, оружие, которое сумеет одолеть легион. А вот теперь, Пожалуйста, поподробнее. Мы перемещаемся на секретный полигон в норе, тот самый, где когда-то впервые тестировали флейты. Весь участок сейчас оцеплен моими гвардейцами. Внутрь получили допуск буквально единицы, а это Алиса, Гайка, Грим, старший из ее братьев, Мышь, Руна и Малый. Все они пролетели из Техаса на дирижабле и обеспечивали сохранность чудо-оружия по дороге в Спарту. Секретным проектом двух гениев оказываются глухие доспехи, которые сейчас крепит на малом брат Техномагессы. Это и есть ваше оружие? Наклоняю я голову, изучая малого, который сейчас прыгает на месте. Тут же с глухим стуком на землю падает наплечник. Грим от этого взрывается потоком ругательств и устраивает повторную проверку креплений. Ты все поймешь, когда начнутся тесты, заверяет меня Алиса, после чего обращается к мужчинам. У вас все готово, теперь да, поднимает большой палец Грим. Можно начинать. Тогда, малый, как обсуждали, командует Алиса. Принято, отвечает парень и срывается к полосе препятствий. Такую использует майор для подготовки фалангистов. И хоть на нашем уровне пройти ее не составит труда, но вот в полном доспехе на готический манер, это что-то новенькое. Однако, к моему удивлению, малый двигается так, словно на нем сейчас не глухая броня весом в пару десятков килограмм, а какой-нибудь легкий маск-халат. Парень перемещается легко, практически неслышно и без каких-либо заминок, которых ты ожидаешь от закованного в сталь человека. Участок, где требуется ползти по-пластунски, парень едва ли не пролетает. Кажется, словно доспех его нисколько не тормозит, а наоборот, дает баф к скорости. Кочки, ямы, крутящиеся бревна, перекладины над пропастью, небольшой водоем и даже подъем по отвесной стене, все это оказывается плевым делом для малого. Уже спустя несколько минут он подбегает к нам, отчитываясь о завершении испытания. Дистанция пройдена, отчитывается парень. Так, и в чем секрет? Задаю я вопрос товарищам ученым. Те едва сдерживают гордые улыбки. Ничего странного не замечаешь в самом доспехе? Интересуется Алиса. Только не смотри сразу описание от системы, а то всю интригу убьешь. Я куда внимательнее изучаю готический доспех. Вроде как ничего сверхъестественного. Никаких украшений или излишеств. Бери хоть сейчас и выходи на поле битвы. Разве что в груди находится какой-то драгоценный камень. Стоп, что? Только сейчас я замечаю в центре груди блеклый огонек. Очень знакомый мне огонек. Я щелкаю пальцами по указанному месту. Вы вмонтировали магическую батарею в доспех. Делаю я предположение. И оно оказывается верным. Именно так, лорд Шурик. Позвольте вам представить первый в мире системы экзоскелет. Восклицает Гайка. Такого еще точно никто не делал. Имя. Экзоскелет МК-1. Уровень. Уникальный. Описание. Артефакт, который мог создать только сумрачный гений. Кто-то бы сказал, это наномашины, сынок. Но нет, это магия, детка. Плюс 20 к сила. Плюс 20 к ловкость. Плюс 10 к выносливость. Плюс 50% броня. Плюс 30% к сопротивлению физическому урону. Вот это я понимаю бонусы. Плюс 8 уровней в чистых характеристиках, никакого привычного для доспеха дебафа к выносливости. Да это прям вещь. Такой экзоскелет даже из новичка сделает машину для убийства среди рядовых игроков. Потому как 8 уровней, это все еще 8 уровней. Да и про сопротивление физическому урону не стоит забывать. Ведь в бою против того же легиона это может спасти немало жизней. Отдельно я читаю описание магической батарейки. Имя. Батарея для МК-1. Уровень. Редкий. Описание. Источник питания для экзоскелета. Просто и со вкусом. Плюс 10% к сопротивлению к огню. Заряд. 97-100. Мда. Краткость. Сестра таланта. Иначе и не скажешь. Однако возникает вопрос, а откуда вообще сопротивлению к огню? С чего бы взяться такому параметру в простой батарее? Этот вопрос я оставляю на потом, так как наступает второй этап испытаний. Теперь напротив малого выстраивается отряд из гвардейцев, которые по команде Алисы открывают огонь. В парня бросают плюмбаты, метательные копья, стреляют из луков, даже дают залп из арбалетов. Несколько солдат даже бьют молотами тому по нагруднику. И ничего, глухой доспех принимает на себя все, а малый продолжает стоять, как ни в чем не бывало. Впечатляет, признаю я. Угу, разве что есть нюанс, вздыхает Алиса и просит малого снять батарею. Парень послушно исполняет команду,